Я могу понять, как Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Меня зовут Нацканя Сербек Нурарович, я являюсь сотрудником Национальной службы взыскания, ведет запись телефонного еще разговора. Еще раз, не поняла фамилию, имя, отчество, повторите, пожалуйста. Нацканя Сербек Нурарович. Так, хорошо, какая у вас должность? Скажите, пожалуйста, с кем я беседую для начала, подскажите, будьте любезны. Это вы мне звоните? Да, это я. Какая у вас должность? Старший менеджер по работе с проблемной задолженностью. Так, слушаю вас, говорите. Алена Романовна, у вас по ПИПС финансовый имеется задолженность 22 250 рублей. Хотелось бы вас уточнить, по какой причине не оплачиваете на, так сказать, на данный период времени? У меня небольшие, такие маленькие финансовые трудности. А эти финансовые трудности ваши на протяжении какого времени уже тянутся? Ну вот с того момента, как пошла просрочка, так и тянутся. Скажите, пожалуйста, а вы сейчас официально трудоустроены? Да, мы сейчас официально трудоустроены. А сколько у вас заработная плата составляет? Будьте любезны, скажите, пожалуйста. Да, немного, знаешь, так. Ну, прожиточный минимум есть. Брак стоите? Да то состою, то не состою, там сложно все. О, а финансово не помогает? Кто-кто? Ваш супруг вам финансово помогает? Супруг? О, нет, какие финансы-то вы что? Скажите, пожалуйста, а вы сами лично как планируете вопрос решать? Какие ваши, так сказать... А я сейчас подожду, пока судебный приказ вынесут, да я приставам буду платить. А то есть вы ожидаете, пока дело не передадут в суд? Ну, конечно, конечно. Так же проще намного. То вы с меня такие проценты требуете, а то я буду приставам 50% платить. Вы же мне не одни такие, понимаете? И вот вы будете эти мои 50% от моего минимального прожиточного минимума дербанить, бесконечно, короче. Ну, по крайней мере, так честно. Алло, вы куда пропали-то? Пропадайте, пожалуйста, я переживаю. Да нет, почему? Я просто внимательно вас слушаю, ага. Поэтому я анализирую наши с вами беседы. Угу. Скажите, пожалуйста, вот на текущий момент времени компания требует погасить задолженность и передала документы на обработку. Вы сами прекрасно знаете, что ПИПС финансы и Национальная служба взыскания – это две разные организации. Скажите, пожалуйста, вы... Ну да, и также я прекрасно знаю про статью 9, часть 1, 230 федерального-то нашего. Либо и пока что путем уведомления на официальном уровне я еще не уведомлена, поэтому как-то, ну, звоните вы мне, но юридически-то у нас нет никаких оснований с вами взаимодействовать и тому подобное. Ну, я вам просто услугу сейчас делаю на самом-то деле, когда разговариваю с вами. Ну, вы же понимаете. Что вы делаете, когда разговариваете с нами? Услугу, говорю, вам делаю. Вы же, говорю, сейчас на юридическом уровне никакого вообще веса не представляете, правильно? Поэтому ждем уведомления от кредитора, вот когда он меня уведомит заказным письмом. Вот тогда, конечно, да. А пока мы с вами можем поговорить о чем-нибудь. Вы же сами понимаете прекрасно, что до этой ситуации довели непосредственно только вы. Если бы вы своевременно оплачивали, то наша организация в сотрудничестве с микрозаймовой организацией, где вы брали деньги, не было бы никакого. А это продолжение чего? Я вам сейчас говорила про уведомление, про юридическую сторону наших с вами отношений. А довела там я или доехала, это же не важно. Важно то, что я вижу способ решения этой ситуации. И вы в способе решения никакой роли не играете. Вот это важно. А там довела я, доехала или допрыгала на попрыгунках, как бы это не важно вообще. Ну, мы же с вами взрослые люди, правильно? Мы же понимаем прекрасно, что либо у человека есть возможность платить, либо у человека возможности платить нет. Соответственно, он может подождать, пока пройдет суд, правильно, вынесет судебный приказ. Вы же понимаете прекрасно это? Вот. И таким способом я на законном основании буду платить. В суд тогда что? Что? Ну что вы как маленький, это в самом деле. Я разговариваю с вами как раз со взрослым человеком же, правильно? 382-я тогда статья будет, правильно? Там вам продадут или кому-нибудь еще, неважно ведь. И тогда уже мы будем взаимодействовать с коллекторами. Ну позвонят они мне, пообщаются, мы с ними мило полюбезничаем. А там посмотрим дальше, как будет. Может быть, коллекторы тоже в суд пойдут. Вот выходите, скажите, пожалуйста. Что я делаю, извините? Ваше, говорю, коллекторское бюро ходит в суд? Да. Ну вот. Может быть, вы, кстати, мы будете... Ну, мы ходим в суд исключительно только по фиксированным договорам. Ну, я вам и говорю, нет, по 1005 вы пойдете в суд. Я вам говорю только что, я вам сейчас разжевала. Если продаст кредитор, мой долг, возможно, вам, возможно, кому-нибудь другому, факт остается фактом. Либо они пойдут в суд, правильно? Либо хорошо, нет. Скажите, да, все, короче, слышу, исход наших отношений в любом случае суд. То есть не попытки с меня взыскать, а именно законные основания с судебным приказом, с исполнительным листом, понимаете? Все как надо, с печатями, подписями. Хорошо, а когда кредитор с меня требует, мне понимаете, в чем дело? Мне эти требования нигде не звенели, потому что я эти требования-то на бумаге ни разу не видела. Мне выставляют мне сроки оплаты. Ну, говорят, что бегут проценты. Вы же понимаете прекрасно, что с процентами тоже в суде можно пообщаться. Только уже в исковом, да, производстве. Поэтому дело такое. Можно теперь мне сказать? Ну, говорите, говорите. Скажите, пожалуйста, какую выгоду вы преследуете, подводя дело к суду? Я же вам уже сказала, что сейчас у меня большая финансовая нагрузка. То есть сейчас я же буду платить не только по ИПС, да, а кому-то еще предполагается платить, у меня не один кредитор. А тут, когда все это попадет к приставам, я буду платить ровно 50% от моей заработной платы, от официальной. Ни больше, ни меньше. Подождите, то есть, получается, пожалуйста, никто заставить меня подождите, больше пожалуйста, заплатить непосильную подождите, сумму пожалуйста, не сможет. Подождите, вы можете подождать секунду? Ну, жду. Что значит вам платить, кому-то еще понадобится, не только кредитору? Это как понять? Я говорю, у меня не один кредитор. По ИПС это не последний кредитор мой. У меня есть еще кредиторы, у меня большая финансовая нагрузка, понимаете? Так. Ну, я хочу, чтобы все эти товарищи дружненько сходили в суд за судебным приказом. Все это поступило к приставам. А с приставом-то мы найдем общий язык. И все. То есть пристав только имеет право, как удерживать 50% от вашей зарплаты, правильно? Ну, если, например, у меня заработок меньше, чем прожиточный минимум, то он вообще не имеет права трогать мой заработок. Но у меня побольше будет, поэтому, я думаю, мы платить будем. Вот. Но только через приставов. Чтобы все по закону было, и чтобы не было вот этого, знаете, ростовщичества, чтобы с меня последнюю рубашку сняли все кредиторы, и я тут сидела. У меня другой вопрос был. Вы меня совсем не слышите. Вы меня такое чувствуете, что я на уроках финансового банковского дела делаю. Я все знаю, все, что вы мне сейчас говорите. Вы мне скажите, пожалуйста, вы с чего решили, что именно заработная плата и будет являться средством для закрытия вашего договора? А что вы думаете, ко мне придет пристав описывать, что ли, мое имущество? Для этого нужно пройти определенные круги, понимаете? Это, ну вот вы говорите, вы знаете. Как вы можете знать, если вы не понимаете элементарного? Для того, чтобы ко мне пришли описывать мое имущество, мне необходимо не явиться к приставам, например, не найти с ними общего языка, да и вообще мои долги должны быть побольше, чем сумма, которую я должна в PPS, понимаете? Ну никто за такие копейки не пойдет. Там исполнительский сбор, вот этот 7%, он тьфу будет, понимаете? И что, не будет за эти 7% идти описывать? Ну вот серьезно, у них там задолженности по 100, по 500 тысяч, по миллиону, по 2 миллиона. Они потащатся за эти сущие копейки. Ну вот вы смеетесь, что ли? Мы взрослые Пойдут, с вами конечно. люди. Дорогой Пойдут, мой, надо ставить. я не первый раз уже сталкиваюсь с этими Я слышу. Я у ситуациями. вас 23 года, скорее всего, уже задолженности 50 у вас есть. Я вам говорю о том, что я знаю законодательные нормы. И ну, не сможете вы подтолкнуть приставов, чтобы нарушить мои конституционные права, вы понимаете? Вы не можете Мы забрать у меня посмотрим приставов последнее. выполнить строго, выполнить свои обязательства по законодательству Российской Федерации. Вот по закону он обязан сделать, вот он это и сделает. Так. И, а что он может сделать? Расскажите мне. Он обязан первым делом изъять наличные денежные средства, во-вторых, произвести арест его писем имущества. Если имущества будет недостаточно, только в этом случае он накладывает арест на заработную плату. Нет, дорогой мой, сначала, замораживаются счета на картах на всех, причем только по тому региону, в котором человек прописан. Солнышко мое, ясное, я не первый раз общаюсь с приставами.